Глава 9. Проснулся он по будильнику на планшете. Умылся, заодно и разогревшись. Воду пришлось набирать в колодце. Вчера он про нюанс этот забыл и заранее не подготовился. Так что пришлось потрудиться. С наслаждением облился прямо из ведра и отправился собираться. Оделся, проверил экипировку, боекомплект, заряд рации, все в ажуре. Достал бутерброды, предусмотрительно прихваченные вчера в баре, с аппетитом умял их, запив живуном. От напитка скривился. Задумался, нельзя ли, растворив споры, на алкоголь из жидкости и вовсе удалить. Как-нибудь выпарить спирт и разбавить еще потом, квасом, к примеру. Находиться в состоянии перманентного легкого опьянения уже надоело. Так и пива скоро не захочешь. Вообще удовольствий в жизни не останется. Закончив трапезу, глянул на часы. Пора выходить. Натянул бронежилет, разгрузку, обмотался шарфом, надел кепку. Очки пока пристроил на козырек, взял рюкзак, прицепил флягу с водой на пояс, вторую с живуном положил в рюкзак. Подхватил автомат, проверил, как держится гарнитура рации и вышел из дома. До площади минут 5 неспешным шагом, он вполне успевал, поэтому спешить не стал. И все равно подошел раньше, хотя подготовка к будущему рейду уже шла полным ходом. Возле ворот стояли два Урала, будто перенесенные сюда из фильма про затянувшийся зомби-апокалипсис. Впрочем, в Уле практически так и было. С интересом осмотрел машины, на замену тентам пришли полноценные фургоны. Вряд ли, конечно, там металл серьезнее жести. Шасси у грузовиков обычное, но даже так лучше, чем ехать под тентом. Кроме того, что-то ему подсказывало, что обычной обшивкой тут дело не окончилось. Он подошел ближе, оценил толщину каркаса и кивнул сам себе. Между жестью и крашеным ДСП, которым фургон обшит изнутри, слишком большое пространство. И наверняка оно заполнено чем-то, что позволяло не особенно напрягаться при мысли о прилетевшей из зеленки пули. Внутри фургона обычные скамьи, с каждой стороны по 4 бойницы, закрытые пока на задвижке. Еще 2 в задних дверях. Ну, логично. Можно вести огонь во все стороны, если машина идет за бронетранспортером, к примеру, который будет чистить дорогу по направлению движения. Нормально так получается. Он обошел машину спереди. На двери водителя и пассажира наварены стальные пластины, вместо окон небольшие форточки, забранные снаружи решеткой из арматуры, а изнутри еще и сеткой. Обзор не очень, зато меньше вероятности, что прилетит через окно какой-нибудь приветик. Морда и передние колеса защищены отвалом, не таким массивным, как бульдозерный, но тоже внушительным. Поставлен отвал довольно высоко, машина может и легковушки с дороги сталкивать, и по бездорожью легкому пройдет, не цепляясь за грунт. И пустышам тоже такая штуковина должна понравиться. Лобовое стекло забрано пластинами, под углом приваренными к стойкам. Обзор тоже послабее, но опять же страховка. Впрочем, наемник заметил пару защищенных камер, установленных по углам кабины. Внутри наверняка установлены мониторы, обеспечивающие дополнительный обзор. Второй грузовик выглядел практически так же, чуточку различаясь в деталях. Неотъемлемое зло кустарного производства. Впрочем, техника единого образца здесь и не нужна. На другое ставка, на безопасность. Рыча двигателями, подкатили 2 зелка, кабины тоже защищены, фургоны обычные. Эти, видимо, для намародеренного имущества. Правильно, зачем извращаться лишний раз? Добро можно в случае чего еще привезти, а вот личный состав нужно беречь. «Любуешься автопарком?» — сзади незаметно подошел Воха. Оглядев наемника, фыркнул. Айван вскинул брови. «Пижон». «Чего это я пижон?» — не понял наемник. «Да сейчас сам поймешь». Послышался гомон, и из-за угла вырулил вооруженный до зубов отряд. Все до одного в стандартном наряде. На головах панамы, бейсболки, у кого-то легкие каски, вооружены преимущественно калашниковыми и вариациями на тему. Двое с винтовками, напоминающими СВУ, но чем-то неуловимо отличающимися. На их фоне Айван в своем понтовом камуфляже и впрямь выглядел пижоном. «Понял», — усмехнулся Воха. «Угу», — Айван кивнул. «На самом деле по барабану. Пусть ходит в чем нравится. Его этот прикид больше устраивает». «Слушай», — Айван вдруг обратил внимание на одну важную деталь, которая только сейчас бросилась в глаза. «А почему у всех пушки без глушителей? Эти трещотки же шуму на всю округу наделают. Со всего кластера твари сбегутся». «Ну, друг, мы тут не морские котики. Что есть, тем и воюем. А для бесшумного устранения совсем другие вещи используются». Айван пригляделся, пытаясь понять, о чем говорит Воха, и едва не хлопнул себя по лбу ладонью. У каждого бойца на бедре за поясом или за спиной висело солидное пырялово, у кого мачете, у кого топор туристический. У одного Эван заметил казацкую шашку, укрепленную за спиной рукоятью вниз. У другого что-то отдаленно напоминающее турецкий ятаган. А у него из холодного оружия, кроме мультитула и нежно любимого Боуи, не было ничего. «Экономия патронов, смекаешь? Пустыши прибыли не приносят, потому и нефиг на них тратиться. А что до глушителей? Глушители — это хорошо». Воха с плохо скрываемой завистью взглянул на автомат Айвана. «Только вот, к сожалению, роту спецназа с валами или винторезами не завезли. Глушаки у кого есть, у кого нет. Пушки-то в основном из ментовок и воинских частей, а там глушители не шибко используются. Да и патроны дозвуковые. Где искать? У тебя самого глушак стоит, а магазин от калаша. Насколько оно тише вообще? Ненамного». «Ясно. По задаче я тебе все вчера рассказал. Приезжаем, выносим все, что можем, дожидаемся вторую группу и уходим. Желательно тихо и без пальбы, но там как получится. Твари и свежие кластеры тоже привлекают, не только рейдеров. Так что готовыми нужно быть ко всему». «Принял». Из-за ангара выкатила пара бронетранспортеров, вполне обычных, ничем не отличающихся от привычных Айвану машин. Разве что старого образца, не напичканные электроникой. Одна коробочка встала напротив ворот. Заработали двигатели Уралов, Воха отошел на шаг, оглянулся на курящих бойцов и зычно скомандовал. «Первая группа в машину, грузимся!» Бойцы, перешучиваясь, полезли в фургон. Айван не стал ждать особого приглашения, быстро забрался туда же. Внутри снял автомат с плеча, уложил на колени. Ему досталось место с краю у самых дверей. Напротив него уселся здоровенный тип с пулеметом. «Глыба», — протянул руку пулеметчик. Айван усмехнулся меткости прозвища, пожал протянутую руку. «Я что-то вроде Вохиного заместителя. На марше слушаешь меня. Познакомься с парнями. Вепрь, Щуплый, Аист, Слива, Кант, Ботан, Ирландец», — перечислил прозвище бойцов Глыба. Каждый из них кивал или поднимал руку в знак приветствия при звуках своего позывного. «Все вместе мы первая группа. Всегда на зачистке и мародерку таким составом ходим. Парни, это Айван. Он новичок в Улье, но вроде бы крутой мужик». «Посмотрим в деле», — хмыкнул парень с окладистой рыжей бородой и веселой безуминкой в голубых глазах, ирландец. «Много тут у нас крутых было. Потом с такой вонью назад ехать приходилось, жесть». Группа грохнула смехом, Айван ухмыльнулся. На новичков одинаковые реакции везде, во всех временах и измерениях. Он к такому давно привык, так что обижаться не стоило. «Работаем тройками», — продолжал Глыба. «Ты с ирландцем и Кантом. Воха координирует, Кант за старшего». Айван посмотрел на задумчивого молодого парня с сединой на висках, откинувшегося на стенку. Тот кивнул, Айван чуточку удивился. Парень выглядел совсем молодым, 20-22 визуально, не больше. Тот же ирландец на вид гораздо внушительнее. Впрочем, в практике наемника встречались совсем молодые ребята, у которых в головах было больше здравого смысла и умения адекватно оценивать обстановку, чем у иных генералов. А опыт — такое дело. За пару месяцев непосредственного участия в боевых действиях откладывается больше, чем за несколько лет непрерывных учений и тренировок. Урал урча сдвинулся с места, Глыба потянулся и закрыл двери. Грузовик проехал немного, остановился. Еще несколько минут, и машина снова пришла в движение. Ну а потом они выехали за ворота, постепенно набирая скорость, двинулись к трассе. «Чуть не забыл», — Глыба сунул руку в рюкзак и достал оттуда моток красного скотча. «На, обозначься, а то мало ли как выйдет. Чтоб свои же не пристрелили по случаю». Айван поблагодарил кивком. Что-то он эту важную деталь прохлопал, а ведь в группе все помечены, кроме него, и он это видел. «Расслабился? Плохо». Намотав полоску скотча на каждую руку повыше локтя, Айван вернул моток Глыбе. Тот молча забросил его в рюкзак и откинулся на стенку фургона, прикрыв глаза. Первый раз колонна остановилась минут через 40. Рация молчала, и напрягаться Айван не стал. Да и остальные не подавали признаков беспокойства. Кто-то даже дремал. Видимо, выезд за припасами — вполне обыденное и не особо опасное дело. Машины постояли минут 5, потом тронулись снова. Вторая остановка случилась еще через полчаса. Захрипели рации, в наушнике послышался голос Вохи. «Впереди затор, похоже, естественный, а там черт его знает. Не спите, будем объезжать». Бойцы подобрались. Машина вильнула, съезжая с трассы, и пошла по обочине. Айван ухватился за скамью. Судя по тряске и подпрыгиваниям, Урал шел прямо по полю. Потом снова поворот и шипение в ухе. Нормально прошли, и впрямь естественный. Просыпайтесь почти на месте. Бойцы зашевелились. Кто-то проверял оружие, кто-то подтягивал ремни экипировки. Гомон стих. И тут машина снова остановилась. «Что за хрень?» — отчетливо послышалась фраза в ухе. Глыба подобрался. «К бойницам!» — раздалось в наушнике. Айван вскочил, подхватывая автомат, и тут же на фургон обрушился мощный удар. Машина качнулась, застонал металл обшивки. Наемник не удержался на ногах и рухнул на пол, ударившись о лавку. Над головой оглушительно загрохотал пулемет Глыбы, зазвенели гильзы, падающие на пол. Новый удар по тому же борту. Наемник поднялся, сунулся было к бойнице, поздно, уже занято. Грохот пулемета и нескольких автоматов в замкнутом пространстве сводил с ума и заставлял с нежностью вспоминать активные наушники, оставшиеся дома. Снаружи взревел двигатель, стук КПВТ прорвался сквозь стаккато легкой стрелковки, и все закончилось. В ухе шипело. Полуоглохший наемник прислушался. Рация. Воха что-то говорил, но что именно расслышать было нельзя. Айван взглянул на Глыбу, тот выслушал. Кивнул, будто командир мог его видеть, и повернулся к бойцам. «Парни, легкая прогулка отменяется. Не знаю, как разведка будет объяснять это Року, но кластер не свежий. Перегрузился не по графику. Так что танцуйте, мальчики. Город полон зараженных, и некоторые из них уже успели отожраться, в чем мы все имели честь убедиться минуту назад. Так что задача меняется. Вместо «зашли, взяли, что нужно, ушли», работаем по схеме. «Зашли, взяли, что нужно, постарались не сдохнуть». «До места 5 минут. Готовьтесь к выходу». Мотор грузовика снова зарычал, машина пошла вперед. Проехали немного, даже обещанных Глыбой 5 минут не прошло. Получив команду, Глыба дождался, пока Урал остановится, открыл двери и первым выпрыгнул наружу. Айван не стал ждать и последовал за ним. Машины стояли посреди проезжей части. С одной стороны большой магазин, супермаркет электроники, с другой — местная автостанция. Два перрона, одноэтажное здание с залом ожидания, несколько микроавтобусов, замерших на парковочных местах. Мертвяки, до этого молча торчавшие на перронах, шустро заковыляли в их сторону, привлеченные шумом двигателей. «Чистим местность», — распорядился Глыба. Айван вскинул автомат, совместил красную точку коллиматора с головой ближайшего мертвяка и плавно потянул спуск. Чуть слышно хлопнуло, лязгнул затвор, и башка пустыша разлетелась на куски. Он сделал еще пару шагов по инерции и рухнул на землю. «Не трать патроны», — с усмешкой проговорил Глыба. Голос пулеметчика звучал чуть громче, чем следовало. Видимо, его ушам тоже досталось в кузове. «Страхуй парней, вдруг кто шустрый выскочит». Вперед вышли 4 бойцов. Кант, Ирландец, Вепрь и Аист. Оставив автоматы висеть за спиной, они взялись за холодняк. Ирландец вытащил из ножен что-то до боли напоминающее кукри, сделал шаг вперед и всадил лезвие в голову ближайшему мертвяку. То ли клинок был отточен до мономолекулярного состояния, то ли удар у ирландца был поставлен что надо. Череп твари просто развалился на 2 части. Мертвяк споткнулся и упал. А ирландец уже рубил следующего. 3 минуты и зараженных перед супермаркетом не осталось. Из-за машины показался Воха. Махнул водителю броневика, высунувшемуся из люка. Тот кивнул и нырнул обратно. Завелся двигатель, машина тронулась с места. Задом подъехала к панорамному окну, заменяющему магазину стену. И ткнулась кормой в стекло. Зазвенело, в стене образовался проем, бронетранспортер отъехал в сторону. Кто-то хлопнул Айвана по плечу. Кант. «Пошли, хватит расслабляться, пора работать». Айван с ирландцем поспешили к магазину вслед за ним. 2-я тройка уже входила в окно. «Ищем системы сигнализации, камеры, желательно инфракрасные. Это такие крупные, со светодиодами по кругу. Гребем, сколько найдем. Такое добро не только нам нужно, оно не так часто попадается. Платы видеозахвата, диски с софтом под это дело. Понимаешь вообще, о чем я говорю?» Айван кивнул. «Квадрокоптеры, если попадутся, тоже нужная штука. Провода под камеры, разъемы, все дерьмо в общем. Мониторы с компами под конец возьмем. Этого добра хватает». «Понял. Хорошо, что понял». Наемник вжал приклад в плечо и шагнул внутрь. Сзади зашумел двигатель. Грузовик задом подъезжал к магазину, чтобы упростить погрузку. Айван осмотрелся. В помещении было довольно темно. Снаружи окна заклеены рекламой, а изнутри заставлены торговым оборудованием. Лампы, само собой, не горели. Он включил фонарь, установленный на цевьё, и медленно двинулся между рядами. Кант и ирландец шли параллельными курсами. Узкий луч фонаря выхватывал из темноты полки с товарами. Ноутбуки, смартфоны, фотоаппараты, аксессуары к ним. Ради интереса Айван остановился у одного из стеллажей и нагнулся над ценником, на котором помимо цены были указаны характеристики товара. Вчитался в мелкий шрифт и хмыкнул. Да, техническая революция движется семимильными шагами. Эти гаджеты по сравнению с его планшетом, как наручные часы, а ведь разница каких-то 10 лет. Послышался шорох. Он выпрямился, направил луч фонаря в ту сторону, откуда донесся звук. Ничего. Только пыльные полки. Шаг вперед, еще шаг. Быстро заглянуть в проход между стеллажами. Пусто. Развернуться в другую сторону. Осветить тупик, образованный полками. Никого. Айван повернулся, чтобы подать знак ирландцу, и в этот момент сзади раздался новый шорох. А потом стеллаж повалился на пол, наполняя помещение грохотом от падения металлических секций и техники, стоявшей на полках. «Тварь!» — только и успел выдохнуть Айван в рацию. Прыгун врезался в него на излете, сбивая с ног. Однако и сам, не рассчитав силы прыжка, по инерции перекатился через Айвана, проскользив по полу пару метров. На то, чтобы остановиться и, повернувшись к противнику, метнуться вперед, у твари ушло всего пару секунд, но этого времени Айвану хватило, чтобы успеть приподняться с пола, вскинуть автомат и выстрелить. Как следует прицелиться у него не получилось, поэтому тварь, получив короткую очередь в плечо, смогла оттолкнуться от пола и высоким прыжком убраться с линии огня, перескочив через стеллажи. И тут же застучал автомат ирландца. Снова загрохотали валящиеся полки, послышался звон бьющегося стекла, а потом из глубины магазина, куда ушла вторая тройка, донесся крик боли и клокотание мертвяка. «Мать вашу, их здесь целое гнездо!» — заорал кто-то, ни кант и ни ирландец. А затем с дальнего конца супермаркета послышался грохот, звуки падающей техники и заполошенная стрельба. «Все ко мне!» — скомандовал кант. Айван, вскочив на ноги, метнулся вперед. Где-то сзади почудилось движение. Наемник резко развернулся, вскидывая автомат. Вовремя. Еще один прыгун на миг замер на полке, прицеливаясь. Яркий свет, ударивший по глазам, твари не понравился. Мертвяк заклокотал и промедлил лишнюю секунду, за что и поплатился. Айван выстрелил, и голова зараженного разлетелась на части, пачкая полки ошметками мозга и темной крови. Но не успел наемник порадоваться маленькой победе, как через стеллаж перемахнула еще одна тварь. Приземлившись на четвереньки, она с низкого старта рванула вперед, пробуксовывая на гладком полу. Айван отпрыгнул назад, потянул спуск. Первая очередь попала в цель, но не повредила шустрому мертвяку ничего важного. Он, если и замедлился, то совсем незначительно. Поправив прицел, наемник выстрелил еще раз. Теперь получилось лучше. Пули, по-видимому, попали в позвоночник. Тварь упала на грудь, но не оставила попыток добраться до него, скребя по полу начавшими изменяться ногтями. Айван добил мертвяка выстрелом в голову и побежал вперед. Стрельба сзади стихла, и, судя по непрекращающемуся грохоту и клокотанию, отнюдь не потому, что рейдеры одержали победу. Спереди застучал автомат. Кант и ирландец прикрывали наемника. Он оглянулся через плечо и едва не замер от охватившего его ужаса. В темноте, разрезаемой лучами фонарей, были видны десятки фигур, бегущих за ним. Мертвяки перли вперед, не обращая внимания на препятствия. Это их замедляло, но не слишком. Зараженные успели основательно продвинуться по ступеням своей жутковатой эволюции. Особенно по сравнению с теми, кого упокоили на улице холодняком. Наемник ринулся вперед, преодолевая последние метры до позиции Канта и ирландца. Те окопались за прилавком и деловито, прицельно отстреливали тварей, прущих за ним. Айван оттолкнулся от пола, перепрыгнул прилавок и, тяжело затормозившись о стену, развернулся, вскидывая автомат. Вовремя. «Пустой!» — гаркнул над ухом ирландец. Наемник поднял оружие, поймал в прицел ближайшую тварь и утопил спуск. Минус один. Есть. Перевести прицел. Еще минус. Отлично. И еще, и еще. Одна из тварей, хитро зайдя сбоку, внезапно запрыгнула на прилавок прямо перед ними. Кан среагировал моментально. Взмах мачете, и мертвяк повалился на пол. Айван успел только дернуться в его сторону. Прицелиться, выстрелить. Прицелиться, выстрелить. Простая последовательность действий. Ни в коем случае не обращать внимания на оскаленные пасти, не думать, кто перед ним, иначе придет страх. Никуда без него. А страх — это промах, страх — это промедление. Страх — это смерть, в конце концов. Пустой, теперь уже самому Айвану понадобилось сменить магазин. «Глыба, Воха, у нас замес, нужна помощь!» — прокричал в рацию Кант. Ответ пришел не сразу. «Справляйтесь сами», — послышалось в наушнике. «У нас тоже весело. Твари со всех окрестностей прут, как на карнавал». Только сейчас Айван понял, что с улицы тоже доносится стрельба, стучит пулемет глыбы, ему вторят автоматы. Периодически коротко рявкает КПВТ, установленный на бронетранспортере. «Мать вашу», — выругался Кант, — «грёбаные разведчики. Пусть мне лучше не попадаются. Вернусь, всем морды поразбиваю». Какая-то особо шустрая тварь выскочила из темноты и рванула к прилавку. Айван успел ее остановить на расстоянии прыжка. Еще несколько очередей, и в магазине наступила тишина. Стрелять больше не по кому, а вот на улице стрельба все разгоралась. «Вепрь, аист», — позвал Кант по рации. «Щуплый, эй, мужики, вы слышите?» «Да никто тебе не ответит», — с досадой сплюнул на пол ирландец. «Твари оттуда перли как раз. С них начали, нами закусить хотели. Хорошо, хоть не вышло». «Кант», — в наушнике раздался нервный голос Вохи. «Что у вас там по технике? Тут становится реально жарко. Давайте, шевелитесь, валить надо». Продовольственная группа на связь выходила. У них там тоже висели в разгаре. «Тройка вепря. Все, мы остались втроем», — доложил Кант. «Хреново», — после секундной паузы резюмировал Воха. А потом вдруг без перехода перешел на повышенные тона. «Так шевелитесь там, вашу мать, живее, пока больше никто не грыбанулся». Кант с ирландцем переглянулись. Видимо, для Вохи сказанное было не характерно, а значит, ситуация на улице действительно не из лучших. «Слышали?» — Кант посмотрел на Айвана с ирландцем. «Шевелимся. Где тут эти грёбаные камеры?»